Я сначала на карась зашел, так те решили у нас корабль отжать, представляете? — И что? — полюбопытствовал первый. — Нет у них больше, с одной стороны, вооружения, да и патрульных кораблей, кроме мелочевки тоже. — Да это разве торговая база? — усмехнулся второй. — Да метут все крохи и не гнушаются грабежом. Недавно торговца взяли, что шел сюда к пиратам. Так те узнали и счет им выставили. Даже свою боевую группировку выслали. Я так понимаю, защищаться им теперь нечем, так что стребуют контрибуцию, да и саму станцию отберут. Слишком те расслабились. Сперва тихо себя вели, а тут обнаголели. А у них что, крыши не было? Удивился я. Была. Из армейцев Антара. Но работорговцы далеко. Они тут только патрульными эскадрами появляются. А пираты близко. Тем более этот клан как раз с этими флотскими, с империей. Контактируют, не будут те возникать. Владельцы Карая сами подставились. Все понял, благодарю. Все время разговора мой Нохан летел на большой скорости к границам системы. Мне нужна была соседняя, поэтому, закончив разговор, контрабандисты вполне здравомыслящие попались, я только прибавил скорости. А вот мои недавние собеседники снова сцепились в бою. Как я понял, у них была дуэль, поэтому применялась только бортовая артиллерия, но не ракеты и не торпеды. Все 4 часа до границы я с помощью сканера наблюдал за боем. Надо сказать, было много интересного и нового для меня. Я про такие подлые приемы хитрости, которые применяли оба контрабандиста, еще не знал, но усвоил быстро. Да мало ли, пригодится. Бой шел не до окончательного уничтожения или повреждения кораблей, а до сноса щитов. Проиграл тот, что один сидел в рубке судна. Ну, это и понятно, как ему со спаянной командой тягаться. Но, по моему мнению, он и противника своего изрядно потрепал, опустив щит процентов на 60-65. После схватки оба судна потянулись за мной. Общались те на общей волне, так что я слышал о чем. Оказалось, все же это была не дуэль, а спор. И проигравший теперь изрядно проставлялся. С учетом того, что его оборудование защиты со сносом щита, скорее всего, пострадало, да и если вспомнить довольно высокие цены на спиртное, влетел ему проигрыш копеечку. Но это их дела. Я так немного полюбопытствовал. После пересечения границы я еще час трюхал на разгонных, пока не потянулись диспетчерские и оружейные модули. Почти сразу меня вызвал диспетчер. Тут с этим было серьезно. Все же большой корабельный грузотранспортный поток наблюдался в системе. Оба контрабандиста были правы. По сравнению с базой пиратов, Карай дыра дырой. Общение с диспетчером было стандартное, уже привычно. Тот поинтересовался причинами прибытия, спросил, не собираюсь ли я продавать крейсер. Клан даст лучшую цену, а после отказа приступил к прямым обязанностям. Сообщил номер парковки и обещал отправить заявку на топливный терминал, чтобы мне доставили топливо на место. Замечу, по всеобщим инструкциям гражданского и военного флота Содружества, сами могут подходить к топливным терминалам только средние суда, не выше 6-го крейсерского ранга. Остальные заправляются с помощью мобильных танкеров, что сами к ним подходят для заправки. Мой крейсер как раз входил в последнюю категорию, поэтому мне и удовлетворили заправку на парковке. А когда я уже маневрировал, чтобы подойти и встать на своем парковочном месте, то со мной связался диспетчер и сообщил, что наливное судно будет через час. Оплату за все виды услуг можно передать либо пилоту танкера, либо на борту станции, если оплата наличными, как у меня. Я выбрал второе. Мне еще за использование внутренней сети заплатить надо. Да к тому же я собирался посетить станцию, раз тут можно с дроидом ходить. Я даже знал, какой себе возьму. Охранный. Модели Капонир со встроенным эскином, реактором и серьезным вооружением. Это одиночные боевые машинки, работают вне боевых комплексов. После того, как Нухан встал на парковке, я вошел в сеть, в тот раздел, что бесплатный, и изучил внутренние законы на станции пиратов. Много интересного узнал, как и про охрану дроидами. Использовать их действительно можно, но без тяжелого вооружения. Поэтому, изучив инструкции и законы, я покинул рубку и направился в арсенал. Там выбранный мной дроид уже был разбужен командором и проходил тестовую проверку. В общем, с него сняли гранатометы, вместо них поставили полицейские подавители, нелетальное оружие, а пушку зарядили спецбоеприпасом, нелетальным. Она теперь по выбору могла стрелять клейкой, массой, сеткой или резиновой дробью. Но вот крупнокалиберный пулемет и встроенные игольники снимать не потребовалось. К запрещенным на станции они не относились. Запретили только то, что может повредить обшивку. Если повредили переборки, платит за ремонт проигравшая сторона. Как вы понимаете, я не могу взять стандартный образец. Конечно, дроид этот восьмого поколения. Сомневаюсь, что на станции есть еще нечто подобное. Поэтому доработал его. Вместо модульной спарки игольников на одной из опор дроида я повесил доработанный мной блок глушилки. Я написал за 10 минут программу в эскин дроида, чтобы он мог использовать это нетипичное для него оборудование. Он теперь способен глушить не только всю связь на 30 метров вокруг нас, но и сигналы нейросети. А если перевести на скачок пиковые мощности, то это оборудование, получив такую нагрузку, выдает выброс энергии, и такое самодельное М-излучение сожжет все электронные носители на те же 30 метров. Кроме той же нейросети, ее таким способом не повредить. Да и у дроида была защита, но все же военная техника, не прошедшая конверсию. Когда я закончил и переодевался у себя в апартаментах, открыв все створки шкафа с зеркальными дверцами, на связь вышел Перун, сообщив, что на подходе танкер, и меня вызывает пилот. «Выведи его на меня с голосовым сообщением». «Сделано». «На связи Бук. Топливо наливной танкер. К какому борту подходить?» — услышал я довольно нежный голос. Пилотом танкера оказалась девушка или, возможно, молодая женщина. «В принципе, к любому из топливных горловин обоих бортов. Баки нужно заполнить под пробку. У меня сейчас примерно треть от общего объема, но кроме этого хотелось бы приобрести 6 средних специальных контейнеров для перевозки топлива вместе с самим топливом. Сцепки для этих контейнеров подготовлены, 3 на правом борту, 3 на левом. Номера сцепок корабельному эскину известны. Он сообщит их вам и будет ответственным за крепление контейнеров». «Принято, Нохан. У меня с собой контейнеров нет. Доставлю их следующим рейсом. За раз я вам баки не заполню. Треть запасов всего на борту. Вы у меня третий за сегодня». «Норма. Оплата после первой заправки наличными. Я сам к вам подлечу на челноке». «Принято. Пока начну с левого борта, он мне ближе». «Переходите на общение с эскином, он проконтролирует процесс заправки», — сказал я, после чего Перун нас отключил и сам занялся заправкой. Командор же следил, чтобы к нам на борт не перебралась какая диверсионная гадость. Да он вообще очень плотно контролировал околобортовое пространство. За час, что мы тут висим, любопытные уже появлялись, даже был охранный корвет, что проводил патрулирование. Он осмотрел вооружение крейсера, но корабль сканером не просвечивал. Тут это было не принято. Фронтир, а не окраинные миры или станция Карай. На фронтире в подобных местах личные тайны священны, если, конечно, гость чего не натворил. Ну а в открытом космосе, где нет свидетелей или их не хотят оставить, можно использовать что угодно. Пока проводилась заправка, Перун сообщил, что все идет штатно. Я, наконец, закончил переодевание. Надел офицерский десантный комбез с интегрированным броником, взял излучатель и бластер с игольником, не забыв выгрести всю имеющуюся наличность. Большую часть я убрал в нишу в самом дроиде. У меня там был тайничок, остальное оставил при себе. Мне еще с пилотом танкера расплачиваться за контейнеры и топливо. За остальные услуги расплачусь отдельно уже на станции. Пока шел на летную палубу, бронестворка отходила в сторону, и между атмосферой на корабле и вакуума космоса была только силовая пленка, довольно надежная, кстати. Пройдя на борт челнока, это уже был местный, 8-го поколения, свою машину из будущего светить больше не хотелось, я поднял челнок и вывел его с палубы, после чего створка стала закрываться. Не хочу, чтобы это была лазейка для проникновения. Конечно, оборонительное вооружение у меня на ноходе в полной готовности, и командор стреляет без предупреждения, если кто влетит в зону безопасности вокруг корабля. Но все же, рисковать не хотелось. Имущество мне досталось тяжело. Сколько мысленно и физически работал, пока не создал этот шедевр, поэтому терять его не хотелось. Подлетев к танкеру, тот уже заканчивал заправку, и манипуляторы извлекали гибкий шланг, закрывая горловину. Я пристыковался к шлюзовой судно. Там меня ждал пилот. Это была молодая женщина лет 30-50. Она уже сообщила, сколько и что будет стоить, поэтому я сразу передал ей нужную сумму. Подсчет проблем не выявил, и та обещала доставить и закрепить заказанные, ну и топливо оставшееся подвести. После этого я полетел на станцию, а танкер к топливному терминалу, где уже готовили заказанные контейнеры для перевозки топлива геля. Диспетчер выдал мне маршрут, и по нему я сел на одной из летных палуб, предназначенных для приема маломерных судов гостей и клиентов станции. Кстати, когда я совершал посадку, то за мной следом влетел потрепанный челнок 4-го поколения. Из него гурьбой вырезала большая команда и направилась вглубь станции с шумом, гамом и смехом. В них я опознал команду одного из контрабандистов, за схваткой которой наблюдал ранее. Заглушив все системы челнока, я оставил только реактор шелестеть на холостом ходу. Ну и, понятное дело, комп, который будет следить, чтобы мое суденышко не угнали. Встал из кресла и потянулся, разминая спину. После шлюзования я покинул борт челнока, следом за своим дроидом, что был переведен в режим телохранителя. У него была такая функция, что и повлияло также на выбор, кого взять. Тот подтвердил, что все чисто, только в 5 метрах стоит местный служащий и ожидает меня. В отличие от Карая, тут административная служба была поставлена как надо. Местный сотрудник сообщил те же инструкции поведения на станции, что я просмотрел у них в сети. Принял деньги за парковку крейсера и челнока. Заплатил я за 3 дня вперед. Также он на то же время выдал мне абонемент в местную сеть. Можно поинтересоваться. Задал я вопрос. А заметив, что тот сделал характерный жест рукой, намекая об оплате услуги, согласно кивнул. Меня интересует, где на станции можно приобрести товар для диких миров. Этим у нас только 2 занимаются. Тар Василек и Тар Ёж. Все торговцы, что контактируют с аборигенами диких миров, покупают товар у них. Меня интересует товар для дикого мира, где аборигены уже начали запускать спутники на орбиту. Туда же они всем этим занимаются. Товар по развитию миров разложен, не ошибетесь. Ясно. На первый вопрос ответ я получил. Теперь второй. Я бы хотел получить учебные материалы и каталоги по артефактам древних.

«Еще бы ты ее не гарантировал!» — проворчал тот. «Через полчаса будем на борту, жди!» «Принято!» — кивнул я, и мы разъединились. Я был жутко доволен. Похоже, я нашел самый быстрый способ получить нужные сведения. Ну а то, что сообщил мне Тар о том, что с профессора нельзя снять память, меня нисколько не беспокоило. У меня ведь база из будущего, а там эту проблему решили. Даже если у профессора стоит искусственная защита, а не природная, я все равно ее взломаю и получу, что мне нужно. Причем незаметно для самого профессора и для сопровождения, где наверняка будет местный специалист по мнемоскопированию. Ну, а им скажу, что ничего не получилось, и выплачу за ценные сведения, что стоят многие миллионы. Всего лишь какие-то 50 тысяч. Конечно, это половина всех средств, что у меня было. Я и прособранное на кладбище. Но такой шанс упускать нельзя. Бывает он редко, и клювом щелкать не стоит. Связавшись с диспетчером, я сообщил, что собираюсь вернуться на борт своего корабля и, покинув летную палубу, полетел к своему дому. Там закончилась заправка, уже были подвешены топливные контейнеры. Запас, как говорится, карман не тянет».